Мандерли сейчас тоже ходил теоретически жестоко убитый. Агенты уже поместили в стены его дворца капсулы с абсорбированным диким огнем. Да, Рон решил проблему дикого огня, который совершенно непригоден к транспортировке, взрываясь от любого неверного движения. Аборигены Вестероса пытались решить проблему различными способами. Тейвин Ланнистер, вон, даже стабилизатор изобрел, и не только его. Покрытие для снижения вибраций, стабилизатор, препятствующий изменению угла положения сосуда с диким огнем, это позволило ему доставить на север лишь несколько небольших сосудов, сыгравших решающую роль в осаде Винтерфилла вольными людьми. Может, за изобретениями стоит не Тейвин, но исследования были произведены за его счет, это несомненно. Так или иначе, местные ученые двигались не в том направлении. Винить их сложно, а может даже и к лучшему, что они не открыли абсорбцию. Рон же увидел аналогию дикого огня с нитроглицерином. Альфред Нобель потратил годы на поиск подходящего абсорбента, за что Рон ему от всей души благодарен. Диатомит, из которого Рон производит кизельгур, был обнаружен в количестве двух месторождений недалеко от форпоста у соленого копья. Абсорбирующие свойства у него были ожидаемо превосходные, поэтому Рон отправил сотню фунтов кизельгура агентам в Королевскую гавань. Как бы там крута ни была ГКБ, но против знаний Рона в области шпионской деятельности, почерпнутых из магловских фильмов и внимательного изучения тайной организации фракции Красной Армии, она совсем не котировалась. В отделе разведки служили заинтересованные люди, можно сказать, идейные, которые прошли двухлетнее обучение под личным надзором Рона. Пусть порой они перестраховываются, упуская некоторые возможности, зато никто до сих пор не смог их уличить хоть в чем-то. Для всего Вестероса их просто нет. Как можно бороться с тем, о чьем существовании даже не подозреваешь? К тому же, серьезных операций агенты еще не проводили, только аккуратный сбор информации. Скоро будет им серьезная операция, которая вызовет лишь страх и кучу вопросов, на которые не будет ответа. В общем, кизельгур, как выяснилось, прекрасно абсорбирует дикий огонь, делая его достаточно стабильным для перевозки. Давление не вызывает выделения жидкости, обычные транспортные тряски кандидат-1 переживали без последствий, а в надлежащих условиях могут храниться десятилетиями, во всяком случае в жидком виде с диким огнем ничего не происходит. Вообще, на удивление противоречивое вещество, если не трогать, может храниться бесконечно долго, но стоит не так дернуть, спалит лабораторию к Мордреду. Испытания показали, что дикий огонь от абсорбции свойств почти не теряет, приобретя способность к чуть более мощной детонации. Брикет вещества кандидат-1 взрывается, разлетаясь многочисленными липкими горящими кусочками, которые горят как и классический дикий огонь. Опасное оружие, которое очень сильно напоминает магловский нитроглицерин, который нельзя было нормально применять до Нобеля. Операция по обеспечению запасов вещества кандидат-1 проходила в строжайшей конспирации, никто ничего не смог пронюхать, даже Варис. Суммарно было изготовлено около 2000 фунтов зажигательного вещества, которые доставили в ров Киелин и использовали в стратегических нуждах. Например, заминировав новый замок Мандерли, стоящий недалеко от Белой гавани. Всего несколько коробочек с изолированным резиной зажигательным проводом, идущим под землей к неприметному домику торговца дорогим стеклом, на самом деле являющимся агентом отдела разведки. Зажигательный провод изготовлен также из кандидата-1, поэтому особо не нуждается в кислороде для горения и однозначно подожжет донжон замка, начиная с подвала. По расчетам специалистов, скорость распространения огня будет такой высокой, что никто не покинет замок. Рон держал такой вот тайный рычаг для устранения Мандерли на случай успеха их подковерных действий. Агент-торговец получил однозначные инструкции. Поступают достоверные сведения о гибели Рона от рук Мандерли, агент дожидается максимальной концентрации населения в замке и поджигает запалы. Если, конечно же, не поступает иных инструкций, и таких агентов десятки. В основном завербованные местные жители, но есть и специальные агенты, использующие различные легенды прикрытия. В Новом Винтерфилле работает таверна, являющаяся базой отдела разведки, где обитает команда ликвидаторов. В подвале, в тайной комнате, хранится 5 единиц духовых винтовок, которые помогут избавиться от любого ублюдка, на которого укажет Рон. Ликвидаторы живут в городе, работают в таверне «Одичалая Кэтти», заколачивают деньгу на операции и собственное существование. Таверна, а точнее название, сильно не нравится леди Винтерфилла Кейтлин Старк, которая чувствует какую-то едва уловимую связь названия с издевкой над ней. Рон, когда давал указание о названии таверны, имел в виду именно Кейтлин, поэтому ее подозрения имели под собой почву. Отдел разведки раскинул паутину по всему северу, но на юге позиции не так сильны, так как есть лимит эффективности управления. Если шпионская деятельность в Королевской гавани под личным контролем Рона, то отделения в остальном юге лишь отправляют отчеты о текущем положении дел. То есть Рон в курсе положения дел в просторе, в штормовых землях, даже в Дорне, но если нужно будет провернуть там что-то серьезное, то придется высылать оперативников и давать им время на врастание в ситуацию конкретного региона. Содержание такого разветвленного аппарата влетало в копеечку, но Рон был в курсе большинства событий, кроме тех, которые проворачивает Дейнерис. В сферу ее деятельности агентам путь заказан, так как ГКБ бдят и тщательно проверяют каждого нового человека, решившего попасть в частично восстановленный Красный замок. Как и раньше, агентам разведки до сих пор остается только довольствоваться слухами, не рискуя нарваться на реакцию гвардейцев. Вербовка прислуги не дает ощутимых результатов, так как прислуге Дейнерис не доверяет больше всего, видимо, опасается безликих. А про вербовку кого-то из ГКБ вообще можно забыть. Их проверяют тщательнейшим образом, и вообще, паранойя царит в их рядах. Никто не доверяет никому, предпочитая регулярно проверять друг друга. Везде протоколы, инструкции для действий. Рон даже не догадывался, откуда Дейнерис или кто-то из ее приближенных нахватался подобного. ИСОС, по редким данным бравосийских агентов, там ситуация не лучше, чем в Вестеросе. Технологический уровень отличается от Вестеросского скорее в сторону знака минус, так как там рабовладение, угнетение, неэффективный труд, правящие олигархи и прочие прелести античности, в которую скатился западный ИСОС после рока Валерии. Валерийцы были патологическими республиканцами, правда, аристократическими. У них были роды, которые правили в Валерии на манер патрициев в Древнем Риме, но в отличие от римлян, практически сразу пришли к институту всеобщего гражданства. Валерийцев в Валерии нельзя было обращать в рабство, а идея с городским воздухом, который делает свободным, существовала у них изначально. Даже не гражданин, сумевший укорениться в одном из городов, становился свободным, если его не вытурили обратно. Рабы были, но только из неграждан, которых порабощали в завоевательных походах, которые случались у валерийцев намного чаще, чем даже у патологически воинственных римлян из мира Рона. Рабы работали в сельском хозяйстве и на внегородских промышленных предприятиях. Такая специфика, которую Рон сумел узнать из исторических очерков о Валерии. Исчезла она не так давно, но люди скатились вниз довольно быстро. Колонии, можно сказать уверенно, одичали, рабство получило такой расцвет, что Римской империи даже не снилось, а промышленность провалилась в пропасть. Изделия из валерийской стали сейчас, конечно, попадаются, но они превратились в реликтовые драгоценные артефакты, которые никто больше не производит. Прочие достижения валерийцев тоже были забыты. Рон с удивлением прочитал про системы акведуков бывшего валерийского города Монтариса, которые вестеросский мистер обозначил как руины загадочных сооружений, идущих к горам и выполнявших неизвестные задачи, вероятно, являясь в минувшие века экспериментальными оборонительными сооружениями. И смех, и грех. Многие сооружения, возведенные валерийцами, в настоящий момент повторить попросту невозможно, так как инженерные знания тоже большей частью забыты. Свиток военной машины, который получил Рон в собственность в качестве оплаты за труд по возведению стен для Старков, содержали в себе ряд осадных машин, в основном передвижные штурмовые башни, различные конструкции таранов, торсионных стрелометов, баллист, которые совершенно не подходят для задач, которые выполняет армия Рона. В будущем это может пригодиться, но потребует образованного инженерного корпуса, который сможет строить штурмовые башни на месте или эксплуатировать гигантские баллисты, мечущие 500-фунтовые камни. Рон притормозил у южных врат крепости. Толпа погорелых фермеров стояла перед группой гарнизонных солдат. «Что происходит?» — спросил Рон. «Милорд, это выжившие из южных ферм», — сообщил сержант, старший над контрольно-пропускным взводом. «Просит правды. Есть у меня правда», — вышел из автомобиля Рон. «Какие у вас вопросы, честные фермеры?» «Милорд, звать меня Шон», — представился пожилой мужик. Рон узнал его, видел несколько раз на самой южной ферме. «Как жить нам теперь, милорд?» просили у канцелярии, отправили справляться Кила, но ни с чем вернулся наш посыл. «Это все?» – спросил Рон, оглядывая толпу погорельцев. Их было примерно человек 80, а изначально там обитало 712 человек. Дейнерис выжигала фермы тщательно, без пощады. «Да, милорд», – печально склонил голову фермер Шон. «Значит, слушайте меня», – Рон прокашлялся. «С канцелярией я разберусь лично. Уже неделю восстанавливают северные фермы, так как там ущерба нанесено меньше. Это нужно, чтобы они быстрее вернулись к обычной жизни. Вам припасы привезли?» «Да, милорд», – закивал Шон. «Но жить-то как? Зима близка, посевов нет, голодать будем». «Не будете», – усмехнулся Рон. «Я даю вам слово, лорда Арвакелин, что обеспечу вас едой. Фермы ваши будут отстроены, сельхозинвентарь восстановлен, самоходные плуги и сеялки выдадут сразу же, перебьются иссоски и рабовладельцы, поживут пока без них». Радостные возгласы и оптимистичное перешептывание среди толпы, Рон фиксировал все. Рон легко превратит эти слова в дела, так как о своих людях считал необходимым заботиться. «Вы сами видите, кто-то просто не может спокойно жить, когда у нас все хорошо», — усмехнулся Рон. «Смешки и улыбки уже более оптимистичных фермеров. Но я буду разбираться с этими завистливыми паскудами. Железные острова мы сожгли до основания, а почву их скудную, обильно полили морской водой и засыпали солью, там теперь расти ничего не будет столетиями. Замки их мы обрушили в воду, им некуда возвращаться. Трусливые железнорожденные избежали в простор, но я лично ничего не забуду и отомщу. Расстояние для меня ничего не значит, я буду уничтожать их до последнего воина и сотворю с их землями то же, что и они сотворили с нашими. Они думают, что все закончилось. Ничего не закончилось, все только начинается. Драконью королеву я тоже не забуду, знайте. А пока идите в Лондон, я распоряжусь, чтобы вам дали временное жилье. Солдат, сержант Робин Риверс к вашим услугам, милорд. Щелкнул стальными сапогами и вытянулся сержант. Отправь бойца к Твайну, скажи по поручению лорда. Пусть распорядится, чтобы в Лондоне дали временное жилье для фермеров. Питание за счет казны. Как только соберутся строительные команды, пусть отправляются с фермерами на места, восстанавливать. Дал указание Рон. Усвоил, так точно, милорд. Подтвердил Риверс. Риверс. Рон хмыкнул. Речные земли. Какими судьбами? Прочитал объявление в коленопреклоненном, милорд, ответил сержант Робин Риверс. Призвался 2 года назад. Отлично. Служи достойно, достигнешь недостижимых высот. Приободрил его Рон. У нас род роли не играет, каждый достигнет звания по способностям. Рон сел в автомобиль и заехал в крепость. В башне, как всегда, было спокойно и тихо. Людей здесь мало, так как в лишней прислуге, которая якобы символизирует статусы знатных обалдуев из соседних лордств, Рон не нуждался. Поднявшись в спальные покои, вошел в комнаты жены. «Привет, Рон. Мира недавно проснулась, если верить заспанному лицу. За Хьюго ухаживают сиделки. Ты бы почаще проводила время с сыном, благоверная», — посоветовал Рон, обнимая жену и целуя ее в лоб. «Я только проснулась», — ответила Мира. «Ты уже съездил по своим делам?» «Да, у меня есть где-то 1-1.5 часа на личные дела», — ответил Рон. Мира довольно заулыбалась. «Королевская гавань, Красный замок, железный трон холодил задницу. Долго сидеть нельзя, так как это может вызвать геморрой. Она королева или где? Необходимо в кратчайшие сроки распорядиться положить под августейшее седалище побольше толстых подушек». Дейнерис сегодня была не в духе. Потеря дракона должна была сильно ударить по предыдущей ей, но нынешняя она просто ходила с испорченным настроением. Драконы – это ресурс. Армия – ресурс. Деньги – тоже ресурс. Неприятно, конечно, что в целом успешно идущая карательная акция в конце закончилась подобным фиаско, но не смертельно. Она уже отправила экспедицию в Старую Валерию, чтобы найти еще больше драконьих яиц. Они там точно должны быть. Природа губительности путешествий в земли Рока, Дейнерис, известна с недавних пор. Это некие серные испарения, знания о которых появились в голове недавно. Дыхательные фильтры были собраны Дейнерис без участия разума, она просто задумалась о чем-то в мастерской, а потом очнулась перед 5 десятками дыхательных масок, ослабленная и мучимая жаждой и голодом. Оказалось, что она 3 суток носилась по рабочему кварталу как умалишенная, требуя и заставляя изготавливать детали. Очень помогла резина, которую продавали отрезами иссоски и купцы. Цена была баснословной, зато маски надежно защитят исследователей от токсичных испарений. Уже неделя минула, как экспедиционные корабли отправились в Старую Валерию, чтобы найти оружие, доспехи и драконьи яйца. Дейнерис замечала за собой странные сны наяву, когда действовала вроде как она, но в то же время не она. Например, вообще не удается вспомнить, как она отдавала приказы об основании гвардии королевской безопасности. Но это было ошеломительно правильное решение. Королевская гавань сегодня – самое безопасное место в Вестеросе. Люди не голодают, трудятся на собственное и государственное благо, процветают. Криминала больше нет, трущобы снесены и на их месте строятся нормальные городские районы. Нищих пришлось выгнать из города, так как они, была же прекрасная формулировка, которой она объяснила свое решение малому совету. А нищета криминогенна по своей природе. Варис был очень удивлен, так как даже не смог удержать свою мимику. Решение жесткое, но нельзя достичь общенародного блага, держа на иждивении эту нищету, которая не может и не хочет работать. Приходится быть жестокой. Блестящее решение о трудовых лагерях для нищеты, где они работали бы за еду и деньги, восстанавливая порушенное хозяйство и возводя государственной важности объекты, пришлось отложить на потом, так как пока что она ничего восстанавливать не собиралась. Нужно посмотреть на сознательность присягнувших лордов. Если они покажут себя неэффективными в решении таких несложных, но требующих вложений задач, то они не нужны. Если они не могут быть полезными, то они вредны. А Рональд Уизли неприятно удивил, испортил такой великолепный план, который Дейнерис не помнит, как разработала. Но все говорят, что это только ее затея, а она отмалчивается, кивая с мудрым видом. Это началось в ночь после казни его воробейшества. Неверный, плохо запомнившийся сон, неразличимые лица, странная, но красивая одежда, многотысячные толпы, бегущие куда-то, раскатистый рев ужасного существа, ослепительные вспышки, оглушительный грохот, тьма, ничего не понятно, и ощущение, что с этим как-то связан Верховный Септон. «Я за тебя не голосовал», — подумала Дейнерис с усмешкой. «Глупо, необдуманно и глупо. С каким-нибудь Станнисом или Тайвином этот фокус бы прошел, но не с драконьей королевой. В то же время, выборы преждевременны. Она дала автономию районам, поставив там старост, которые головой отвечают за благосостояние жителей и восстановление жилья после долгих осад. В будущих бывших лордствах, когда придет время, она распорядится поставить ответственных выборных губернаторов». «Губернатор, слово-то какое!» — с улыбкой подумала Дейнерис. «Губернаторы будут отвечать перед королевой и гвардией королевской безопасности. Избирать их будет народ, сроком на 5 лет, а вот выборного короля или королевы не будет. Всеобщая абсолютная власть сохранится только у нее, ведь только она знает, как нужно действовать, чтобы обеспечить лучшую жизнь для народа. Как сломать колесо, ваше величество?» — примчался Варис, который последнее время не ходит, а бегает. Темпы задаются королевой, а не знатностью происхождения. В королевской гавани нет знати, все равны перед королевой. «Слушаю тебя», — напялив высокомерную маску, произнесла Дейнерис. «Ваше величество, у меня плохие новости», — скорбно сообщил мастер над шептунами, пока еще глава ГКБ. «Мисс Сандия пропала». «Хм», — задумчиво хмыкнула Дейнерис. «Распорядитесь выяснить, кто организатор. Ставлю половину городской казны, что это не грабители и не работорговцы, потому что их нет». «Кто же это может быть?» «Не сомневаюсь, ваше величество», — склонился Варис, явно удивленный слабенькой реакцией на похищение мисс Сандей. «Новости с севера. Ров Киэлин остался без крестьян, но судя по действиям Уизли, он ничуть не обеспокоен. У него денег больше, чем у любого из магистров Пинтоса. Видимо, надеется купить припасов к зиме у купцов», — сделала вывод Дейнерис. «Кстати, что о Мапатисе?» «Мапатис закрылся в своей вилле вместе с самозванцем», — охотно ответил Варис. «Как претендента на власть можно его не рассматривать. Денег у него не особо много, лишь остатки осадной казны. Влияние он растерял, в правление Пинтоса больше не входит. Не стоит от него ожидать чего-либо. Политический труп», — пришла мысль в голову Дейнерис. «Политический труп», — повторила она свою мысль вслух. Варис приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но так и замер. «Хм, да, ваше величество. Точнейшая формулировка, как всегда», — опомнился он. «Не льстите мне, лорд Варис», — напомнила Дейнерис. «Я сужу по делам, а не по умению полизывать стельки». «Слушаюсь, ваше величество», — склонил голову Варис. «Свободны», — указала рукой на дверь Дейнерис. «Грейджой исполнил свою службу. Простор теперь его. Пока что, когда придет время, Он уйдет вместе с остальными лордами, или умрет. Скорее всего умрет, так как от власти отказаться невозможно. Уж Дейнерис это знала. Но это пустые мысли о вещах, которые свершатся. Нужно тратить время только на полезные дела. Где Селми и Мормонт? Ров Киллин. 302 год. 5 месяц. 2 день. Ты, Итан, не смекаешь простейшую вещь. Рон азартно подвинул своего слона на N7. Мат. Понял почему? Потому что я непобедим. Ха-ха. Рон оставил своего нового подручного смотреть на доску в поисках своего просчета, а сам направился к столику с напитками. Играет этот Форестер неплохо, но ему нужно больше опыта. Кайвасса показалась Рону не слишком интересной, поэтому он вырезал здоровенные напольные шахматы и выделил одну комнату под шахматную. Вокруг было довольно много народу: Мира, Квайн, Эддард Старк, Кейтлин Старк, Рикард Карстарк, дети Старков, кроме пропавшей Арии и погибшего Робба, Джон Сноу, Григор Форестер с домашними, Родрик Форестер с женой, Элейной Форестер, в девичестве Глинмар, Руси Болтон со своим ублюдком и молодой женой, Галбард Гловер с женой и детьми, а также куча знаменосцев помельче. Сейчас Рон демонстрировал им новый вид игры, который действительно развивает логическое мышление и тактику, в отличие от этой хваленой кайвассы, придумки из соской знати. Как видите, ход партии нельзя предсказать в самом начале, даже неплохо подготовленный Итан, который вел большую часть времени, в конце получил мат, объяснил всем присутствующим Рон. Здесь как в жизни, расслабишься, поплатишься. Эддард задумчиво кивнул. Игра его впечатлила. Рекомендую настольные версии шахмат. Для каждого дома мои мастера изготовили по одному образцу. Это мой вам дар в честь предстоящего пира. Очаровательно улыбнулся Рон. Итан, прекращая искать причину поражения, она заключается в том, что я играю давно и никогда ничего не забываю. Позвал Рон своего помощника. Квайн появился среди толпы и кивнул. Лорды и леди, прошу пройти в тронный зал. Мне тут сообщают, что угощения поданы. За столами Рон церемониально усадил Эддарда во главу стола, затем усадил его жену, а остальные сами расселись. Северные церемонии очень простые. Сев рядом с женой, Рон приобнял ее. Перед тем, как все приступят к пиру, хочу поднять бокал за лорда Рональда Уизли, который умеет и раздавать удары, и принимать их. И делает это как настоящий мужчина и лорд. С разрешения Старка произнес Рикард Карстарк, поднимая кубок. Мое уважение, лорд Уизли. Слава сокрушителю драконов. Слава, слава, сокрушителю. Слава. Заголосили в поддержку остальные участники пира, поднимая вверх кубки. Ой, да не стоило. Притворно засмущался Рон, после выпитого залпом кубка. Было приятно. Есть такая черта у Рона, тщеславие. Может, Рон и любил славу, но истинную подоплеку этого восхваления знал. И следующий вопрос был ожидаем. Что будете делать с драконом, лорд Уизли? Поинтересовался Руси Болтон. Это мое личное дело. Пресек развитие темы Рон. Придумаю что-нибудь. Коробило немного, что всем здесь присутствующим совершенно плевать на сгоревших фермеров и лишившихся крова. Это были его люди, он обещал им защиту, но не сдержал обещания. Как и эти сидящие перед ним люди обещали защиту своим, и тоже не сдержали обещаний. Ему не наплевать, он предпринимает меры, чтобы этого не повторилось. А что делают они? Старк строит новые замки к югу, совершенно не думая о короле ночи, который точно есть и ждет чего-то. Главеры, Болтоны, Карстарки, что делают они? Почивают на лаврах, управляют мирным королевством, которому якобы не грозит война. А кто подумает о простых людях? И вообще, чем виноват простой люд? Происхождением, тем, что у них нет собственной армии. Так лорды изначально и служили для защиты своих людей, а не для бессмысленного, но весьма приятного существования за их счет. Рон-то прекрасно понимал, что никакого божественного происхождения власти нет, что это бред, придуманный древними правителями, чтобы править спокойнее. Почему они сейчас спокойно пьют и жрут, зная, что скоро зима, что скоро будут драть с подданных последнюю еду, чтобы набить закрома? И хрен с ними, простолюдинами, пусть переживают зиму как хотят. Рон почему-то вспомнил про печально известное колесо, которое так сильно хочет сломать драконья королева, и ему стало грустно. Глава 30. Чемпионы добра. Мисс Сандия, значит, Рон обошел стул, на котором сидела похищенная лучшая подруга Дейнерис, кругом. Девушка молчала, с презрением отведя взгляд в угол. Подземный каменный каземат, освещаемый керосиновой лампой, не выглядел мрачным, что обычно ожидается от такого рода помещений. Возможно, играл роль свет или тепло, излучаемое батареями отопления, а может, так влиял милый красный коврик, лежащий перед входом. Ты, конечно же, морально подготовилась к допросу и будешь стойко хранить секреты своей госпожи, усмехнулся Рон. Но мы об этом говорить не будем, так что ты зря готовилась. Знаешь, что мне интересно, ты, мисс Санди, не больше 14, а взгляд взрослый. Рон тоже рано повзрослел, но его взросление происходило под пулями в траншеях, среди разрывов артиллерийских снарядов и на фоне гибели друзей. Пусть детства почти не было, но ни с чем сравнивать, поэтому не жаль. Что же пережила эта девочка, раз у нее такой взгляд взрослого человека, который не боится стоящего перед ним злого дяди с очень плохой репутацией, полностью властного над ее судьбой? Я не буду спрашивать про секреты Дейенерис, мне это не интересно, да и бесполезно. Я буду спрашивать про тебя. Рон подвинул стоящую недалеко табуретку и уселся напротив мисс Сандеи. Откуда ты родом, мисс Сандея? Лицо у девочки плоское, округлое, кожа смугла, как у индусов, которых Рон встречал в Британии. Это довольно экзотично для в целом белого Вестероса, но больше всего привлекали внимание глаза. Большие, янтарные глаза, светящиеся золотыми крапинками. Они внимательно смотрели на Рона, тщательно изучая и будто бы стараясь запомнить. «Нат», — решила ответить мисс Сандея. «Это очень далеко», — удивленно произнес Рон. «Остров бабочек, рассадник мотыльковой лихорадки. Экзотично. Родные есть? Зачем это вам?» — напряженно спросила мисс Сандея. «Просто хочу узнать тебя получше», — добродушно улыбнулся Рон. «Людей не крадут, чтобы узнать получше. Зачем я вам?» Мисс Сандия не повелась на фирменную улыбку Рона. «Такое ощущение, будто это я сижу перед тобой в оковах и ты ведешь допрос». Рон тряхнул головой, словно сбрасывая морок. «Но я отвечу, ты нужна мне для влияния на Дейенерис. Уже сам тот факт, что ты в моих руках, оградит ее от необдуманных налетов на мою землю. Слабая ограда», — недобро скривила губы девочка. «Вы не сможете ею манипулировать через меня. Это мы еще посмотрим», — ответил на это Рон. «Раз в этом вопросе мы к согласию не придем, то, может, просто побеседуем?» «Зачем?» — спросила мисс Сандия. «Подозрительная. Мне развлечение, а тебе альтернатива многим месяцам просиживания задницы в тишине, наедине с собой», — объяснил Рон. «Резоны есть?» «Есть». После обдумывания слов, ответила мисс Сандия. Рону понравилось, что она думает, прежде чем говорить. «Итак, родные», — повторил вопрос Рон. «Были», — ответила девочка. «Нас похитили ночью, меня и двух братьев, Массадора и Марселина. Они стали безупречными. Массадор погиб от рук сынов Гарпии, а Марселин от рук северян, в битве. Тут уж извини, не мы затеяли эту войну», — развел руками Рон. «Жаль твоих братьев, но не я притащил их в Вестерос, и не король Лиддард Старк, и даже не Эйгон, бывший король. Дальше, какие цвета больше всего тебе нравятся? Инь, Золотая Империя Ити, 302 год, 5 месяц, 8 день. Поверенный говорит, что еще 2-3 недели и можем отправляться», — сообщил Тирион отцу. Тейвин потер подбородок. История, которую рассказал ему Тирион, достойна вхождения в его книгу. Даже хорошо, что она далека от завершения. Путешествие в Ититерион провел без особых происшествий, а первый день в Инь прошел в точности как у Тейвина, даже в случае с посещением борделя. Бордель Тейвин посетил в первую очередь, чтобы удостовериться, не прожигает ли там Тирион последние деньги. Дальше все пошло совершенно другим путем. Искать Тириона в городе, где-то помимо борделя, Тейвин не стал, поэтому просто дождался аудиенции у императора и уже там узнал, что Тирион все это время находился не так уж и далеко от порта, всего в двух городских кварталах севернее. По меркам Вестероса, если брать сухие цифры, огромное расстояние, но вы нет равноценно шаговой доступности. Тирион рассказал, как попал в плен к народным мятежникам, как начал добиваться положения среди них, проявив способность к использованию и обслуживанию осадной техники. После серии успешных налетов на караваны, его повысили и дали в подчинение отряд большей численности. Он изготовил несколько камнеметов и стал очень влиятельным среди низших чинов армии мятежников. Потом, во время одного из рейдов под джунглем, он случайно наткнулся на затерянный город, столицу Алых Императоров, город Сицо. В процессе исследования руин, он провалился под землю, откуда вышел с радостной для остальных вестью. Гора золота, лежащая в подземелье, стала собственностью Хикамики. Часть сокровищ досталась Итериону, поэтому он сейчас достаточно состоятельный человек, даже по меркам ИТИ. Дальше мятежники закупали оружие, нанимали наемников, подкупали чиновников, во многом благодаря неофициальным связям Тириона с Сиуи, владелицей самого дорогого борделя города Инь. Хотя бы раз в жизни влюбчивость Тириона принесла пользу, подумал Тайвин. Переворот прошел буднично, без лишнего шума и паники, как и привыкли проводить их итийцы. Переворот стал продуктом месяцев сорения деньгами, политических убийств, подкупов и предательств. У Хикамики давно все готово и обговорено с ключевыми фигурами, просто не хватало средств на реализацию. Когда неофициальная часть была выполнена, войска предыдущего императора отправились отражать внезапное и действительно происходящее джого-санхайское вторжение сквозь джунгли, а в столицу вошла армия наемников. Повод был надуманным, джого-санхайцы никогда так далеко не заходили, но армия приказы не обсуждает. Императора удавили еще прошлой ночью, а остальное было делом техники, все знали свои назначенные места, должности давно поделили и полномочия тоже. Кей, полевой командир Хикамики, стал эбонитовым императором, дал так ожидаемые народом послабления, позиционировал себя народовольцем и добрым императором. Теперь Кейлун живет жизнью обычного императора, купаясь в роскоши и боясь убийц из клана Хаура. Тайвин не знал, что за клан Хаура, но как объяснил Тирион, все императоры боятся этих убийц, которым можно чем-то не угодить, и они произведут смену династии. Тирион теперь уважаемый человек, пусть и чужеземец. Денег в избытке, почет и уважение, в Вестерос можно и не возвращаться. Но, так, Тирион зашуршал свитком, исписанным какими-то странными закорючками. 30 тысяч пехоты, 20 тысяч лучников, 5 тысяч тяжелой пехоты и 5 тысяч осадных инженеров. Лицо сына выражало неподдельное удовольствие, получаемое от пересчета количества подчиненных воинов. Тирион сильно изменился. Кожа посерела, сам он в целом осунулся, но глаза постоянно горели жаждой действия. Водители армии присягнули лично Тириону и дали клятву не возвращаться больше на земли идти. Теперь это мощнейшая по меркам Вестероса армия, в которой, по оценке Тириона, один пехотинец равен пешему рыцарю по выучке и снаряжению, погрузится на гигантские транспортные шабаки и отправится в Вестерос, делая остановки в крупных портах, с которыми уже заранее договорились о надлежащем приеме столь огромной армии. Маршрут будет следующим. Кварт Новый Гис Валантис Лис Королевская Гавань. Путь будет долгим, так как транспортные шабаки не очень быстры, зато весьма вместительны, по 1000 пассажиров на корабль. Часть шабак будет вести грузы и осадное оборудование, поэтому флотилия намечалась действительно гигантская. Самое забавное, на взгляд Тайвина, что император и сам рад избавиться от такого огромного количества воинов и кораблей, он только выигрывает от того, что они уйдут с баланса казны, обеспечив ему мощный приток золота, который можно будет потратить на формирование своей преданной армии. По словам Тириона, эти армии верны императору, но паранойя в ИТИ идет рука об руку с долгой жизнью правителя, как и везде. Хотя, будь на месте Тириона кто-то другой, о передаче армии и транспортного флота не могло бы быть и речи. Пусть это крохи, по сравнению с тем, что имеет под рукой император, но даже они могут устроить неприятности. Тирион заслужил доверие нового императора, так как по сути сделал переворот возможным. Откажи император, никто и слова не скажет, но именно сейчас возможности императора совпали с запросами Тириона. Ну, как совпали? Тирион рассчитывал максимум на 40 тысяч, а император выдал ему почти всю западную армию, которая защищала рубежи Золотой Империи со стороны торгового города, который теперь не представляет для Кейлуня угрозы, так как заключен вечный мир с полко, оранжевым императором, который тоже выходец из армии. Сейчас два из трех императоров армейские, подобного в истории Ти еще не было. Тайвин испытывал неподдельную гордость за сына. Джинна была права. После захвата Королевской гавани, куда мы направим свои силы? Без особого интереса спросил Тирион. Нужно будет усмирить юг, привести к повиновению штормовые земли, простор, а затем и речные земли, ответил Тайвин, не отвлекаясь от письма. Нет, покачал головой Тирион, мы разобьем драконью королеву, усадим тебя на трон, а затем я займусь севером. У нас же есть 40 тысяч воинов, должно хватить тебе на оперативные нужды. Что? Тайвин опешил. Что тебе север? Там есть один лорд, ответил Тирион, глядя в никуда. Уизли, колдун-дракон, Тайвин снисходительно усмехнулся. Он слишком силен. С ним считаются все. Эйгон, Дейнерис, Эддард, фигуры, а он игрок. Он может в одиночку сокрушать армии, разрушать крепости, сжигать города. Может так статься, что и 80 тысяч окажется мало, и ты не учитываешь неприступной крепости, которую с юга практически невозможно взять. Он колдун, и это не громкое прозвище, Тирион. Я знаю, кивнул Тирион. Именно поэтому со мной едет десяток асшайских колдунов. Ров Килин, 302 год, 6 месяц, 1 день. Рон сейчас находился в своей мастерской на 5-м этаже башни и творил. Фермы восстановлены, но теперь у них есть концептуальное отличие от предыдущей версии. Почти над всеми полями натянуты тросы, а стены стали выше и толще. Народу катастрофически не хватало, поэтому Рону пришлось дать клич по всему северу, чтобы любой желающий крестьянин переметнулся на сторону зла, разумеется, за дармовой сельхозинвентарь, самоходную технику новой модификации и бесплатное жилье в собственность. Разумеется, все контролировалось контрактом, в котором четко прописывалось, что первые 10 лет новоиспеченные фермеры отдают аж целых 50% урожая, в счет оплаты оборудования, а потом налог снижается до 25%. С учетом обычных ставок местных феодалов, которые брали 9 десятых урожая, это невиданный гуманизм, в который многие просто не верили. Если бы не приобретенная среди крестьян репутация честного и доброго лорда, то вряд ли вообще кто-нибудь бы откликнулся. А так, все общины стремительно заселяются, территорию бороздят разъезды дозора, идет расчистка и вспахивание участков, восстановление порушенного и уборка невосстановимого. Рон же сейчас разбирался с новым двигателем, только на магической основе. Сконструированная ранее динамомашина получилась на загляденье, выдавала неизвестное количество электричества, давала искру и уже нашла применение в гальванике, открыв в этом мире эру гальванизации. Массовые посеребренные доспехи, изготовленные партией в 20 единиц, которые Рон собирался отправлять в Пинтосское торговое представительство, были выкуплены торговым представителем магистра Акая Зерваса за солидные 3 золотых дракона за единицу. Следует помнить, что неплохого качества рыцарские доспехи едва доходят своей стоимостью до 1 золотого дракона, а тут сразу 3. Также представитель забронировал заказ на позолоченные доспехи в количестве не менее 50 единиц, которые обойдутся ему не менее чем в 10 золотых драконов за единицу. Сделку заключал не Рон, так как ему давным-давно показалось, что такие сделки слишком мелкие, чтобы тратить его время, поэтому он доверил эти дела Квайну. Рон всерьез задумывался ввести официальную должность менеджер по всем вопросам, чтобы отразить весь функционал полномочий и обязанностей Квайна, но все руки не доходит. В механических двигателях на магической тяге Рон видел большие перспективы. Одно дело делать простые как лом движители, которые имеют свойство портиться от плохой погоды, но совсем другое дело изготавливать механические двигатели, которые можно будет ремонтировать обычным мастерам, и лишь в редких случаях заменять выходящие из строя малые пластинки, менее склонные к порче и вообще редко ломающиеся. В чем перспектива? А в том, что если вырезать на станке совершенно идентичные рунные движители небольшого размера, которые покрываются смолой чердриф и активируются разом, то выйдет существенная экономия времени Рона и массовость производства. Вместо того, чтобы активировать рунные движители на каждом изделии, упростить все до однократной активации большой партии мини-движителей. Двигатели различных размеров и назначения, которые можно применить почти в любой отрасли, это ли не мечта любого промышленника? Тестовый образец уже готов и стучит себе тихо на стенде. Не просто толкающий в одном направлении, но создающий крутящий момент. Остановка двигателя производится примыканием тонких обсидиановых продольных пластинок, расположенных с двух сторон от цилиндров. Силы пластинок хватает для остановки работы движителей, но совершенно недостаточно для разрушения рунной формулы. Оно живое, торжественно заключил Рон, глядя на работавший уже 3 недели двигатель. Работал двигатель бесшумно, выдавая, по самым точным рановским подсчетам, 20 лошадиных сил. Внутри двигателя синхронно работало 20 эталонных мини-движителей, которые выдавали рановские лошадиные силы. Одна пластинка толкала примерно 150 фунтов веса со скоростью примерно 3 фута в секунду. Хронометр работал с точностью полпальца, поэтому совсем точно сказать сложно, но ориентир он приобрел. Мощность высокая, но на очень малой площади, поэтому в обычном виде на транспорте неприменима. Рон наносил десяток таких на одну движительную пластину, чтобы добиться приемлемого толкательного эффекта. В общем, такие малоразмерные пластины – это своеобразный богатырь с короткими руками. В движителе же, установленные с двух сторон от цилиндра, они поочередно толкают поршень, который двигается как в обычном двигателе внутреннего сгорания и крутит коленчатый вал. Шума и выхлопа никакого, прямо-таки голубая мечта Гринписа. Слава Мерлину, что их здесь нет, опасные ребята, подумал Рон. Он слышал много хорошего про эту магловскую организацию, но также слышал, что у них есть радикальное крыло, которое портит бизнес различным промышленникам и дельцам, поджигая скотобойни, заводы, различные муниципалитеты по природным ресурсам, всякие курорты и нападая на зоопарки. Бескомпромиссные люди, ставящие защиту природы в абсолют. Рон в их глазах лютый грешник-рецидивист, так как серьезно изменил местную экосистему, осушил серию рек, прорыл канал, который точно сломает некоторым существам миграционную систему. Бедные крокодильчики были вынуждены переехать на юг, так как на большой территории пропали болота, а также появились люди, которым пришлись по вкусу крокодильи ножки. Рона даже угощали фермеры, приготовившие мелко нарезанное мясо крокодила с морковью и брюквой. Брюква явно была лишней, а вот само мясо напомнило какую-то экзотическую помесь курицы с рыбой. Возвращаясь к двигателю, Рон долго ваял в металле работоспособный коленчатый вал, но в итоге смог кое-что изобразить и вставить в двигатель. Внизу, в ангаре, стоял готовый уже полноценный автомобиль, который ждал только стального сердца. Аккуратно отлевитировав двигатель вниз, Рон вставил его в двигательный отсек машины и начал прикручивать болтами. Закончив крепление, Рон сел за руль. Салон новейшей модели Ягуара был исполнен из крокодильей кожи, за что Гринпис отрубил бы Рону голову, так как кожа взрослых крокодилов совершенно не годилась, поэтому под нож пошли детеныши. Рон склеивал из маленьких шкурок полноценные полотна ткани, из которых потом сшили чехлы для сидения и обивку салона. Корпус был изготовлен из тонкой листовой стали, на которую напылили серебряное покрытие. Выглядит не кричаще, но дорого. Окна и лобовое стекло выполнены из специальной марки закаленного под высокой температурой стекла, не бронированного, но достаточно крепкого, тщательно полированного и покрытого тонким слоем смолы чердрева. Колеса большие, 20 дюймов посадочный диаметр. Дорожный просвет учитывает бездорожье и попадающиеся камни. А если высоты недостаточно, то снизу установлена 2-дюймовая броня. Двигатель не дает температуры, поэтому нагрева от него нет, но как только наступит осень, Рон активирует электрическую печь, которая суть динамомашина с подачей постоянного тока на стальной нагревательный элемент. Особо тепло не будет, так как железо быстро теряет нагрев, поэтому зимой машину придется забыть. Внешним видом машина является достоверной копией модели Jaguar XJ второго поколения, которую Рон видел в магловском телесериале «Улица коронаций», крутившемуся по телевизору с незапамятных времен. Еще данный автомобиль был в журнале мод в качестве фона к роскошной Монике Беллучи, да и реклама новой модели одно время висела по всему магловскому Лондону. Дорогая машина представительского класса теперь являлась уникальным символом богатства Рона. Активировав двигатель, Рон послушал тихий перестук двигателя, который до этого на стенде работал 3 недели без сбоев. Коробка переключения передач была на нейтральном положении. Выжав сцепление, Рон переключился на первую скорость. Машина тронулась и поехала. Гидроусилителя руля нет, поэтому рулем крутить довольно жестковато, но не так уж и сложно, да и Рону не привыкать, он вообще предпочитает мотоциклы. Остановившись возле башни, Рон вбежал в спальню и выдернул из кресла перед камином Миру. «Нет времени объяснять, просто идем». Не стал он ничего пояснять. «Что происходит?» — обеспокоенно спросила Мира. «Малого тоже захватим, покатаемся». Рон взял на руки удивленного и ничего не понимающего сына. «Не отставай». Выскочив на улицу, Рон открыл дверь, усадил Миру на заднее сиденье и вручил ей в руки удивленного резкими изменениями Хьюга. Голубоглазый малыш с пробивающимися рыжими волосиками на голове, взирал на мать и по-прежнему решительно ничего не понимал. «Сейчас внимательно». Рон вновь активировал двигатель и включил первую скорость. Скорость зависит от близости движителей к цилиндру, соответственно и скорости, с которой движется поршень. Вторая скорость. Они выехали за ворота и помчались по Королевскому тракту. Тряски практически нет, с подвеской Рон работал своими руками и тщательно подбирал материалы. «Круто, да?» — спросил Рон. «Да». Неуверенно улыбаясь, подтвердила Мира. Рон увидел ее очаровательную улыбку в зеркале заднего вида и улыбнулся в ответ. «Сейчас еще быстрее поедем, пристегнись». Рон переключил скорость. Третья скорость, замелькали деревья, растущие вдоль дороги. «Ладно, дальше ускоряться будет безрассудством», решил остановиться на этом Рон. «Еще было две скорости, но их он будет испытывать в одиночестве». «Разгонялась ли ты когда-нибудь до таких скоростей?» «Никогда, милый», улыбнулась Мира, глядя на убаюканного скоростью ребенка. «Малыш уснул, тогда возвращаемся домой». На первой скорости машина хорошо управлялась, поэтому развернуться на широкой дороге не составило труда. Поездка заняла не более 15 минут, обратно вернулись так же быстро. «Тесс», — пригрозил пальцем открывшему было рот Джону. «Хью спит, и не дай Мерлин». «Понял, милорд», — тихо ответил Джон. «Я хотел бы обсудить ситуацию с Железными островами. В кабинет. Я скоро туда приду». Рон продолжил мерно покачивать сына, который сладко спал. В спальне он уложил ребенка в колыбель. «Ты удивишься, Рон, но...» Мира хитро улыбнулась. «Да не может быть». Рон замер, глядя на жену. «МГМ», кивнула она. Рон молча обнял жену и закружил ее. «Я тебя люблю. И я тебя». Роф Киллин. Кабинет лорда Уизли. В кабинете присутствовали Квайн, Джон, Бриенна, начальник отдела разведки мышонок. «И что там с Железными островами?» — поинтересовался Рон. «Туда начали переселяться беглые крестьяне и различные уголовные отребья», — ответил Джон. «По данным разведки, у них уже есть несколько баркасов. Это может стать проблемой в отдаленном будущем». «До отдаленного будущего нужно еще дожить», — не согласился Рон. «Пусть живут, мешать не будем, а если они начнут добычу железа, меди и олова, то можно даже начать сотрудничать. Запомни, Джон, они не железнорожденные, их даже убивать будет легче, вздумай они полезть к нам. Их очень мало, они не смогут стать проблемой. Узнали, чем они сейчас промышляют? Рыбачат, отстраиваются, в основном используют камень от разрушенных замков и уцелевшие бревна», — ответил Джон. «Лорд Уизли, леди Бриенна имеет по этому поводу слово». «Ну?» — Рон уставился на Бриенну, которая изображала стальную статую. «Опасный прецедент, милорд», — сказала та, отмерев. «У них нет главы благородного происхождения. Они сами управляют своей жизнью, никому не платят налоги и живут ради себя. Это соблазнительные условия для любого крестьянина. А ты с каких пор начал разбираться в тонкостях крестьянской души?» — усмехнулся Рон, выходя на балкон. «Крестьяне ценят, в первую очередь, безопасность и сытость. Отправь я туда флот и десант, долго эти беглые проживут, их некому защищать от феодалов, мне лично они нахрен не нужны, но есть ведь и другие. Не проблема они, насать, забыть. Есть другой вопрос, касательно формирования расширенного совета», — поднял вопрос мышонок, начальник отдела разведки. Выглядел он неприметно, светлокожий низкорослый черноволосый мужчина лет 40, с цепким взглядом мутновато-зеленых глаз. Лицо у него было чистым, без морщин и шрамов, что отнимало от его визуального возраста лет 10-15. Настоящее имя его знает только Рон и ограниченный круг лиц из темного полукриминального прошлого. Для всех он мышонок, который параноидально скрытен и смертельно опасен для людей, которые назначены в качестве мишени. Он сам пришел к Рону, когда тот начал искать кандидатов для неблагодарной работы разведчиков. Мышонок из болотных людей, связи с рядами не обнаружено, так как большую часть жизни он провел в Иссосе, в составе наемничьего отряда Пылающего Щита. Отряд был разгромлен давным-давно, поэтому мышонок вернулся в Вестерос. В отряде он работал в разведывательном подразделении, но это не совсем хорошо подходило для рода деятельности, в который посвятил его Рон. Перед мышонком открылся безграничный мир шпионской и антишпионской деятельности, за что он был благодарен Рону, о чем сказал единожды в конце обучения. «Расширенный совет. Пока что они собирались такой вот небольшой компашкой, но некоторые вопросы требовали присутствия более узких специалистов. Ква. Мистер Алан, однозначно. Начальник конструкторского отдела будет нужен при обсуждении некоторых вопросов технического характера». Рон мысленно перебирал кандидатов. «По флоту уже нужен отдельный человек. Возьмем кого-нибудь из конструкторов морского подразделения. Может, Томаса? Кто что думает?» «Да, Томас сгодится», — кивнул Джон. «Поддерживаю», — подтвердила Бриенна. «В досье все чисто, никаких связей с сильными мира сего и криминалом», — сообщил мышонок. «Правда, да женщин с лапой выпить любит. Это может помешать работе», — уточнил Рон. «Я устрою ему проверку», — пообещал мышонок. По результатам проверки возьмем или не возьмем его ассистентом мистера Алана, все равно он ему подчиняется по иерархии конструкторского отдела. Адмирал у нас есть, но он и так в подчинении у Джона, решил Рон. Флот у них маленький, в основном торговый, но военной его частью заведует адмирал Карлис. Дальше. Предлагаю назначить мистера Сервика ассоциированным членом совета, как занимающего должность начальника отдела здравоохранения. Вне сомнений, подтвердил мышонок. Поддерживаю, подтвердила Бриенна. Я за ваше решение, милорд, проявил вассальную верность Джон. Хорошо, кивнул Рон. Своими неустанными трудами по наведению санитарии он заслужил место члена совета, пусть и ассоциированного. Мистер Сервик мало спал, получил набор фобий, но наладил санитарно-эпидемиологическую безопасность на подконтрольных Рону землях. От традиционного употребления речной воды отказались, Рон лично отрыл десятки глубоких колодцев по всей своей земле, так что чистая вода не проблема, но были упорные традиционалисты, которым было лень набирать воду из колодца, вот с ними-то и боролся мистер Сервик. Ему Рон передал информацию про микробную природу происхождения болезней, про дезинфекцию и дезинсекцию, про грибки, влияние образа жизни на здоровье, о патологиях, вызываемых злоупотреблением алкоголя, про побочные эффекты опия, которым обезболивают пациентов мистеры, витамины, микронутриенты и минералы, и про много других вещей, о которых никто не задумывался и не слышал. Много чего пришлось доказывать, например, про микробное происхождение болезней. Десяток препарированных мышей, пораженных микробами, и мистер стал главным и пока что единственным апологетом микробной теории. Для Рона все было очевидно и просто, для местных подобные данные стали своего рода откровением. Мистер Сервик писал в Цитадель, получал язвительные ответы, снова писал, в общем, в историю он теперь точно войдет. Пришлось также поучаствовать в написании синопсиса будущего научного труда о микробах и пообещать изготовить первый в мире микроскоп. Но это все будет в будущем. Рон попросил не упоминать своей связи с этой теорией, так как небезосновательно считал, что репутация нехорошего человека может сыграть негативную роль в распространении теории. Сыграл свою роль и не самый почтенный возраст мейстера, который практически недавно покинул цитадель и не смог наработать достаточно опыта и авторитета в научной среде. Еще мейстер вел статистику. Рождаемость и смертность, причины смертности, миграция населения – наиболее распространенные заболевания в данной местности, приобретенные нетрудоспособности, все это фиксировалось и анализировалось. Таким образом, за двухлетний период учета, выяснилось, наиболее частая причина взрослой смертности – респираторные заболевания, на втором месте – травмы, на третьем месте – паразитарные заболевания. Детская смертность снизилась от действий Рона, который не душил крестьян и горожан налогами, ввиду чего у них появилась лишняя еда и деньги. Дико, вроде как с едой здесь проблем быть не должно, с такими-то многолетними летами, но налоги практически полностью нивелировали крестьянское благоденствие, да и зима уравновешивала все возможные популяционные успехи. За зиму обычно умирало около 30-40% детей-простолюдинов, в основном от голода. Что уж говорить о простолюдинах, если даже обеспеченная запасами знать говорила о зиме как о голодном времени. В общем, рождаемость неуклонно росла, так как благодаря успехам мистера Сервика и его подчиненных, родовая смертность начала стремительно падать, во многом из-за широкого применения дезинфекции. В этом мире люди готовы к тому, что дети будут умирать, им будет не хватать еды, одежды, они будут мерзнуть, заболевать и умирать, но сейчас на землях Рона этого либо не происходит, либо происходит крайне редко, а процесс воспроизводства-то продолжается с учетом обычной смертности. То есть, простолюдины, конечно же, ничего не учитывают, а просто продолжают размножаться как привыкли. Если бы не Дейнерис со своим карательным рейдом, лет через 10 на фермах было бы не протолкнуться от народу. Рон все восстановил, проспонсировал новых фермеров, поэтому программа будет продолжаться несмотря ни на что. Феодализм. Тупик, но предлагать что-то другое сейчас бесполезно и опасно, хотя кое-какие шаги он уже предпринял. Общинные советы решают большую часть проблем самостоятельно, но все же получают спускаемые сверху указы, обязательные для исполнения, то есть это не автономия, но большая свобода. Вассалов Рон плодить не собирался, поэтому возводимые укрепленные форпосты, которые многим напоминают замки, на самом деле не родовые имения, а именно форпосты. Никаких знаменосцев, яйценосцев и прочих, сцев. Единственный феодал здесь, лорд Рональд Уизли. Пусть пока что у него не очень много земли, но даже здесь он почти завершил формирование государственного аппарата новой формации. Здание муниципалитета в правой части крепости функционирует, принимает в обработку указы и законы, решает местные задачи, судит преступников, регулирует деятельность цехов и мастерских, решает земельные вопросы, тяжбы, поощряет и наказывает. И делает это без всяких феодальных замашек. Это функциональный бюрократический аппарат, который в дальней перспективе прикончит феодализм. Итак, что мы имеем? Рон обвел присутствующих задумчивым взглядом. Осталось найти специалиста по финансам и по образованию. Финансы Квайн долго тащить не сможет, это сейчас еще ничего, в спокойное время. Что-то хочешь сказать? Квайн встал из-за стола. Я могу совмещать эти должности сколько потребуется, милорд. Похвальная самоотверженность, но неуместная. Покачал головой Рон. Мне не нужна эффективность, основанная на жертвах, мне нужны четкие операционные процессы, не зависящие от сверхтрудоспособности конкретных фигур. Каждый делает свою работу, делает в срок, делает полноценно, без чрезмерного фанатизма. Начальника экономического отдела мы найдем, надо будет, вытащим из СССР, надо будет, вырастим своего. Теперь к образованию. Успехи пока что не очевидны, милорд, но они есть. Взял слово Квайн. Вот, ты же еще и отдел образования на себе тащишь, это не дело. Вспомнил Рон. Надо выписать еще одного мейстера. Мейстер Сервик. Задумчиво пожевал губы мейстер. Есть талантливые педагоги в цитадели, но, будет все. Деньги, знания, поле для исследовательской деятельности, все что угодно. Заверил Рон. Я уже посылал запросы, но ответа так и не получил. Возможно, это запрет синишаля цитадели, ответил мистер Сервик. Возможно, придется отправлять представителя для прояснения. Отправляйте КЛРК Изенгард с официальным представителем из своих подчиненных, решил Рон. КЛРК Изенгард, малотоннажный посыльный палубный корабль на 6 движителях, чрезвычайно быстрый, беспарусный, экипаж, 20 человек. Под это дело переделали небольшой трофейный кок, отжатый у железнорожденных. КЛРК расшифровывается как корабль лорда Арвакилин. Название Изенгард Рон выбрал для таинственности и пафосности, так как местные называют корабли вообще от балды и чувства собственной важности. Черный ветер, громобой, гроза морей, железная месть, на фоне таких названий Изенгард смотрится не слишком уж пафосно. Будет исполнено, милорд, поклонился мистер Сервик. Есть еще несколько незначительных вопросов. Рон откинулся на спинку кресла. Ров Килин. Мастерская лорда, 302 год, 6 месяц, 10 день. Рон увлеченно вырезал телекинезом деталь пневматического оружия, как в дверь постучали. «Войдите, милорд, новости». Степенно вошел Джон Сноу. «Слушаю, переговорщик от Дейнерис Таргариен. Хотят обсудить условия передачи дракона и пленной», сообщил Джон. «Ну, наконец-то, глава 31, чемпионы зла. Почему колдун не явился лично?» Холодно спросила Дейнерис, недовольно глядя на Эддарда Старка. Бестактно, неприемлемо, но она чувствует за собой силу, олицетворенную в двух драконах у нее за спиной. Пусть, он занедужил, последствия ранения. Нейтрально ответил Эддард. Что он за колдун такой, раз не может исцелить свои раны? Спросила Дейнерис. Может и не колдун вовсе? Эддард не стал отвечать на эти вопросы, так как ответов у него не было. Уизли просто прислал весточку, что у него внезапно воспалился некий колледитас-1, что он связывает с еще не зажившими старыми ранами. Из покоев не выходил, никого не принимал. Просил он также передать пленную, в качестве акта доброй воли и желания идти навстречу. Эддард только сегодня вообще узнал о том, что у Дейнерис кто-то пропадал, не говоря уже о том, что Рон держал все это время пропажу у себя в крепости. Так или иначе, нужно обсуждать условия. Какие условия? Такие, по которым Дейнерис оставляет север в покое. Все лорды поддерживают, война никому не нужна. Что вы можете предложить за дракона? Напрямик спросил Эддард. За дракона? Дейнерис нахмурилась. Было бы лучше, окажись здесь сам Рональд Уизли. Его здесь нет и даже если бы был, переговоры веду я. Эддарда начала слегка раздражать эта королева пяти королевств. Вы не ответили на вопрос. Я могу гарантировать вам не нападение с моей стороны в ближайшие 5 лет, ответила Дейнерис. 10, предложил Эддард. Я не могу так долго ждать, перед тем как сжечь ваш край. покачала головой королева. 5, и вы гарантируете не нападение со своей стороны. Вроде лучше, чем ничего. Хорошо, кивнул Эддард. 5 лет не нападения. Вы даете слово королевы? Даю слово королевы, что не буду нападать на королевство Север, под руководством короля Эддарда Старка, в течение 5 лет. Дала слова Дейнерис. Даю слово короля, что не буду нападать на 5 королевств, под руководством королевы Дейнерис Таргариен, в течение 5 лет. В свою очередь дал слово Эддард. В качестве жеста доброй воли, освобождаю пленницу, вашу подругу, мисс Сандию. Мимика не изменилась, Дейнерис просто приняла этот факт к сведению, обозначив это равнодушным кивком. Привели мисс Сандию, которая была рада увидеть Дейнерис, но ее радость поугасла, когда она увидела равнодушие на лице королевы.